25 октября 2028 года. Сектор Флея. Система звезды Дельта Меоби. Низкие орбиты планеты Меоби-4. Главный командный пост 5-й орбитальной крепости. Генерал Флан уже с минуту внимательно смотрел на тактическую голограмму, отражавшую ход сражения в околопланетном пространстве Меоби-4. Но неплохо знавшие его подчиненные ясно видели, что на самом деле командующий 5-й орбитальной крепостью о чем-то напряженно размышляет и, скорее всего, даже не видит мелькания множества маркеров на объемной карте. «Господин генерал, остатки 5-й резервной эскадры вышли на низкую орбиту планеты», рискнул прервать размышления командующего оператор контроля пространства. «После гибели мастер-полковника Толка командование эскадры принял лид-полковник Сорс, командир авианосца адмирал Рик. Связи почти нет из-за помех, выставленных линкорами Танланов, но авианосец подошел достаточно близко, и отдельные сообщения прорываются. Лид-полковник запрашивает приказ на дальнейшие действия своих кораблей». «Кораблей?» — с горьким сарказмом произнес генерал. «Да они от косого взгляда на части развалятся. Крейсер еле дышит. Два эсминца покорежены так, что еле удерживаются на орбите. Остальная мелочь вообще не в счет. Запросите Сорза, что у него с авиагруппой». «Из-за повреждений авианосец не в состоянии принимать и выпускать истребители и торпедоносцы. Три истребителя сейчас находятся в космосе, но у них исчерпан запас ракет. Лид-полковник просит принять их в ангары крепости». «Пусть садятся. Если Танланы решатся на абордаж, выпустим эти машины навстречу их десантным ботам вместе с нашими уцелевшими истребителями. Передайте Сорзу приказ всеми наличными силами прикрыть крепость от ракетных и торпедных атак со стороны разрушенного бастиона Д. Это наше слабое место. Весьма сомнительно, что такое прикрытие нам поможет, но других вариантов все равно нет». «Принято. С адмирала Рика пришло подтверждение получения приказа». «Господин командующий!» Голос офицера дрогнул. «Третья орбитальная!» Генерал молча перевел взгляд на тактическую голограмму, в красках демонстрировавшую гибель третьей орбитальной крепости. Она уже некоторое время почти не отвечала на огонь противника, но теперь стало окончательно ясно, что гигантское орбитальное сооружение доживает последние секунды. Крепость вздрогнула, ее изображение слегка размазалось. Какую-то долю секунды казалось, что это всего лишь странный оптико-электронный эффект, связанный с внезапной потерей фокуса приборами наблюдения. Но внезапно резкость вернулась, и офицеры увидели, как под чудовищным давлением, порожденным внутренними взрывами, выворачиваются наружу бронеплиты обшивки, способные удержать прямое попадание снаряда главного калибра тяжелого крейсера. В образовавшиеся проемы выплескивались фонтаны раскаленных газов, а сама крепость стремительно теряла целостность, как будто из нее разом выдернули все силовые элементы конструкции. Циклопический орбитальный объект, рассчитанный на длительное сопротивление целой эскадре, на глазах превращался в груду обломков, бессмысленно дрейфующих по космосу и постепенно захватываемых притяжением планеты. «Мы следующие», — негромко произнес генерал Флан. «Минут 20 у них уйдет на перегруппировку, а потом последует атака со стороны бастиона Д. Можно придать крепости вращение вдоль вертикальной оси», — предложил старший артиллерийский офицер. «Это несколько осложнит нам организацию огня, но противник не сможет долго находиться в мертвой зоне. Кроме того, вращение цели затруднит Танланам высадку десанта, если они на это решатся». «Не успеем», — включился в обсуждение начальник инженерной службы. «В системе ориентации и коррекции орбиты слишком велики повреждения. Мы и так уже с трудом удерживаем нужную высоту над планетой». «Отряд, высланный по внешней обшивке к бастиону Д, вернулся?» «Они потеряли половину людей и всех ремонтных роботов», — отведя взгляд в сторону, ответил инженер. «Там не пройти. Слишком плотный огонь. Пробовали поднять аварийные переборки, используя уцелевшие помещения в качестве шлюзов, но и это не удалось. Там все перекошено и намертво заклинено. Я запросил у подошедших к крепости кораблей 5-й эскадры описание того, что они видят со стороны бастиона Д. Башни главного калибра имеют значительные повреждения. Хотя некоторые орудия выглядят целыми, но в обшивке станции видны большие проломы и, судя по всему, велики внутренние разрушения. Не похоже, что там кто-то уцелел». «Господин командующий, противник перестроился и готов к атаке. Клинился в диалог оператор контроля пространства. «Два линкора, 4 крейсера и 9 эсминцев. За ними идет кто-то еще. Маскировочные поля не позволяют провести надежную идентификацию. Предположительно, это десантные транспорты, но, возможно, и какие-то вспомогательные суда». «Чего они ждут?» — напряженно спросил командующий, наблюдая на тактической голограмме замершие отметки кораблей противника. Словно отвечая на вопрос генерала, строй танланов дрогнул. «Противник начал выдвижение. Линкоры встают в первую линию. Если они не изменят курс и динамику разгона, крепость будет атакована со стороны бастиона Д, как вы и предполагали». «Догадаться было нетрудно», — невесело усмехнулся генерал. «Включить двигатели ориентации на полную мощность. Мне нужно, чтобы крепость начала вращаться, пусть даже мы начнем сходить с орбиты. Сейчас это уже не имеет никакого значения. Если ничего не предпринять, мы в ближайший час разделим судьбу третьей орбитальной». «Принято», — мрачно кивнул начальник инженерной службы. Громада орбитальной крепости едва заметно вздрогнула, но в первые минуты никаких видимых изменений на тактической голограмме не произошло. Хотя цифры, мелькавшие на виртуальных экранах, говорили о том, что маневр начат. «В чем дело, инженер?» «Не хватает мощности уцелевших двигателей. Система разбалансирована и...» «Все ясно», — кивнул командующий. «Прекратить маневр. 5-й резервной эскадре огнем и маневром воспрепятствовать сближению противника с крепостью и высадке десанта. Гарнизону приготовиться к отражению абордажа». «Значит, все-таки будет попытка захвата крепости?» — негромко уточнил инженер. «Но зачем это танланам?» «Мало захватить планету, ее еще нужно удержать. Из центральных областей Империи сюда уже наверняка идут наши флоты. Танланы умеют думать и уничтожать все крепости не станут. Они им еще пригодятся при будущей обороне оккупированной системы». «Противник в зоне досягаемости главного калибра. Открыть огонь!» Команда прозвучала грозно, но дотянуться до линкоров противника оказались способны только 2 крайних орудийных башни бастионов Г и Е. Да и то их орудиям приходилось вести огонь под нештатными углами наведения. Артиллеристы были вынуждены уменьшать мощность разгонных импульсов, чтобы не повредить борт крепости. Точность и дальность стрельбы при таких условиях неизбежно снижались, а плотность огня не позволяла остановить приближение вражеских кораблей. Отдавая приказ, генерал Флан все это, естественно, понимал, но сделать он все равно больше ничего не мог. И лишь молча смотрел, как под откровенно слабым огнем 5-й орбитальной вражеский ордер неотвратимо приближается к рубежу открытия огня. Он очень хорошо представлял, как за толстой броней линкоров артиллеристы танланов наводят орудие главного калибра на мощную и крайне живучую, но сейчас почти беззубую цель. «Как нагло прут!» — зажав кулаки, произнес старший артиллерист. «Еще пару часов назад не осмелились бы так близко подойти. Противник открыл огонь!» Последний уцелевший крейсер 5-й резервной эскадры выдвинулся чуть вперед, пытаясь дотянуться своими снарядами до неотвратимо приближавшегося противника. Именно по нему танланы и нанесли первый удар. Сильно поврежденный при прорыве к планете корабль не мог ни толком уклониться от огня 2 линкоров, ни отразить удары их снарядов своим изрядно просевшим силовым щитом. 2 одновременных попадания пришлись в центральную и носовую части крейсера. Взрывы полыхнули на границе защитного поля, и их энергия, пробив щит, ударила в избитую броню имперского корабля. «Крейсер потерял щит и, похоже, получил дополнительные повреждения», — напряженным голосом произнес инженер. «Боюсь, следующий снаряд будет для него последним». Каким-то чудом крейсеру удалось избежать попаданий при следующем залпе танланов. Видимо, командир решил, что терять ему уже нечего, и отдал приказ выжать все из силовой установки, стремясь максимально сократить расстояние до противника, не считаясь с высоким шансом взрыва двигателей. Возможность такого резкого маневра системы наведения вражеских линкоров, видимо, не учли, и имперский корабль смог выскользнуть из зоны поражения. 1 залп крейсер дать все-таки успел. Сосредоточив весь огонь на одном из линкоров противника, он даже добился 3 попаданий. Пробить щит линкора танланов снаряды не смогли, но несколько снизили его ресурс. Впрочем, для экипажа имперского корабля это стало слабым утешением. Очередной залп танланов лег в цель. Выведенная в запредельный режим силовая установка крейсера при разрушении выплеснула в космос потоки бушующей энергии, мгновенно поглотившие обломки корабля вместе со всеми, кто в нем находился. «Достойная смерть», — чуть прищурившись, произнес генерал Флан. «Жаль, что она ничего не может изменить». По корпусу пятой орбитальной крепости прошла легкая дрожь. Командующий хорошо знал, что это такое. Но в данный момент он ничего подобного не ожидал. «Инженер, доклад!» — потребовал Флан. Защитное поле одного из вражеских линкоров полыхнуло во всем объеме и пошло волнами, приняв 5 одновременных попаданий тяжелых снарядов. Судя по наблюдаемой картине, щит был пробит, и вражеский корабль наверняка получил значительные повреждения. «Господин командующий!» Старший инженер вскочил и всем корпусом развернулся к генералу. «Орудия главного калибра «Бастиона-Д» открыли огонь по противнику!»